Станислав открыл купленную по дороге бутылку, себе налил, а другу нет. — Тебе следует восстанавливать мир в доме. Не серди, мадам, понапрасну. — Убери бутылку, Маше пить не следует. Станислав мгновенно понял, что шутки закончились, сунул бутылку в карман своего плаща, который висел в прихожей. Вернувшись на кухню, Станислав заметил. — Ты большой и умный, но виски я покупал в присутствии Марии. И в этот момент она вошла в кухню. Бросив взгляд на стол, заметив, что спиртное отсутствует, насмешливо сказала. — Сыщик, мне кажется, ты меня воспитываешь? — У меня на собственное воспитание характера не хватает, — недовольно ответил Гуров. — Ты зайди в спальню, там твои шмотки лежат. Я не знаю, куда положить. Мария удивилась, так как хорошо помнила, что утром, борясь с головной болью и отвратительным настроением, вынудила себя тщательно убрать комнату. Войдя в спальню, Мария взглянула на аккуратно заправленную кровать, собралась уходить, но, зная, что Гуров просто так ничего не говорит, огляделась внимательнее и увидела на своей тумбочке стопку водки, накрытую тонким ломтиком черного хлеба. Сверху лежал маленький соленый огурчик. — Он вконец доконает меня, чертов сыщик! — сказала Мария вслух, выпила, закусила и вернулась к мужчинам. Молча поцеловала Гурова в висок, села за стол, ковырнула вилкой любимый салат из крабов, спросила: — Скажите, мальчики, в вашей ментовке преподают социальную психологию? Станислав, не понимая, о чем идет речь, не замедлил ответить. — В ментовке преподают жизнь. Врете вы все. Правду говорите только по большим праздникам. Правда, она горькая, а мы, христиане, воспитаны любить ближнего, — мгновенно отреагировал Станислав. Мария заставила себя немного поесть, встала. — В виде личного одолжения не мойте посуду, иначе я умру от комплекса неполноценности. Вы меня извините, видимо, я немного простудилась, пойду прилягу. Кстати, включите ящик, там новость. Ведет девочка, которая хотела стать актрисой. Взгляните, она заменила вашего голуба? — Все покойники наши? — спросил Станислав, усаживаясь в кресло, нажимая кнопку пульта управления. На экране двухлетние ковбои горцевали на деревянных лошадках, умиленный голос объяснял, как им теперь удобно писаться. — Этот парнишка сухое тело чем-то похож на меня, — заметил Станислав, переключая программу. Холодная красавица с глазами змеи рассказывала занятную историю про Думу. — Звук убери, пожалуйста, — попросил Гуров. — В наших глазах жизни, наверное, еще меньше, — думал сыщик, глядя на новую ведущую. — Вот убили парня. Мы ищем преступника. А о человеке забыли сей секунд. Его родными и близкими взялся заниматься Игорь Гойда. Мы обрадовались. Ведь работать с родней всегда тяжело. Нам уже давно ничего не тяжело. Лишь неприятно, дискомфортно. И всегда можно успокоить себя сравнением с патологоанатомом. Но ведь был живой парень, живой, кого-то любил или ненавидел. Мы якобы стремимся к возмездию, а о человеке забыли, точнее, просто никогда и не думали. «Загрызешь себя насмерть», — сказал Станислав. Девка наверняка чья-то любовница. Циник и пошляк. Хочу обратить ваше внимание, Лев Иванович. Телевизор я давно выключил. А почему молодая красивая женщина не должна иметь любимого? Понятие «любимый» ей не к лицу. Интересно, как она попала на место ведущей? Конечно, она никакого отношения не имеет к убийству. Просто я любопытный. А что ты думаешь о новом молодом, исполняющем обязанности прокурора? Он на самом деле умный и интеллигентный или дурака валяет? — Скоро узнаем, — ответил Гуров. — Если быстро выгонят, значит, первое. Если задержится в кресле, обязательно второе. — А ты знаешь, что шепчет агентура Мура? — Невероятно. Однако два источника утверждают, убийство в Нескучном совершил твой лучший друг, Волох Фокин. — Брехня, — убежденно сказал Гуров. — Такой змей никогда не станет стрелять сам. Зарекалась ворона дерьмо клевать, обожралась. — А чьи люди дают такую жареную информацию? — уже несколько заинтересованно спросил Гуров. — Один человек на связи у молодого опера. Я его не знаю. А вот второй работает уже много лет, и у человека очень серьезного. Ты его должен помнить. Он еще при нас слыл прекрасным агентуристом. Начальник отдела, полковник Осокин. — Костя? — удивился Гуров. — И он принял донесение, зарегистрировал, пустил через канцелярию? — Напомни, с Костей необходимо завтра же поговорить. Ноябрь в Подмосковье — самый тоскливый месяц года. Деревья уже голые, хлюпают осенняя жижа под ногами. Снег падает, не задерживается, тоже превращается в грязь. Утро хмурое, серое, день короткий, в 5 часов уже наползает вечер. Дома отдыха и санатории стоят полупустые. Тоска. Телевизор, преферанс и водка. Богатые люди в экзотических странах, путевки в эту мглистую сырую жизнь стоят тоже недешево. Санатории, некогда принадлежавшие КГБ, ныне приватизированные неизвестно кем, словно погружен в спячку. Окна темные, лишь некоторые светятся, да и те тускло, будто и электричество сократили. Некогда мощный забор покосился, а проходная, где раньше стояли бравые и внимательные парни, абсолютно пуста. Заходи, кто пожелает, да желающих не видно. Внутри здравница чекистов изменилась не так зримо. Ковровые дорожки тщательно выметены, двери номеров еще не облезли. Мастера-зэки не очень опасные, их преступления сегодня не упоминаются, даже в анекдотах работали старательно. Что ни говори, а жить в нормальных комнатах, есть человеческую пищу приятнее, чем валить тайгу, жевать невесть что и слушать лай сторожевых псов. Бильярдная освещалась прекрасно. Великолепный стол работы мастера Шульца был конфискован в 20-е. Могилы бывших владельцев неизвестны. Шары из слоновой кости в наше время музейная редкость. Новые власти и новые русские ничего не знают о санатории, тем более о бильярдной, у них свои игры. Но если бы узнали, то забрали бы. Не для игры, ради забавы и престижа. Грек некогда играл хорошо. Сейчас от былого остались только теоретические знания. Лишь изредка угадывался хитрый винт. Партнер Грека, генерал Трушин, играть не умел, но очень старался. Грек поначалу не поддавался, и американка заканчивалась с разгромным счетом. В старые времена не посмел бы, проиграв очередную партию, генерал бросил кий на стол. — Так в те времена, Василий Юрьевич, вы бы со мной и играть не изволили. Грек отер кий суконкой. — Ты тогда еще в школу ходил. Великое время, великая империя, все прахом. Генерал матерно выругался, подошел к стоявшему у стены круглому столику, налил рюмку коньяка. Пригубил. «Сколько было империй на всех, слез не хватит», — зло сказал Грек. «И давай хоть здесь не лицемерить. Страдаешь ты не за Россию, не за народ, а плачешь по былой власти, которой сегодня у тебя нет. Давай лучше думать, будем мы пытаться отхватить по куску или тихо сопьемся, как некоторые». Генерал подтянул штаны тренировочного костюма, глянул на Грека, молча поджал губы. — У нас есть шанс. Может, мы последние из магикан. Если ты, генерал, вместо дела станешь думать о том, как мне в случае успеха голову свернешь, то будем походить на сопляков, что шастают у трона и ножки друг другу подставляют. — Ну ладно, ладно, в чужом глазу соринку замечаешь. Генерал подтянулся, огладил седую голову. — Ты мне лучше скажи, как получилось, что Волоха забрали? — А, чудак он и уголовник, — зло ответил Грек. — Предупреждал, не подходи ты близко к опытным ментам. Хороших оперативников, что у нас, что у них, по пальцам пересчитать можно. С Волохом так и так следовало кончать, много знает. А расколоться он не может, иначе ему вышка, в лучшем случае червонец впаяют. Да? А если ему за информацию скидку пообещают? Мне ночью позвонили, сказали, в уголовке агентура прошла, что днями своего подручного кончил. — Плохо. — А данные точные? — спросил Грек. — А где и у кого сейчас точные данные? В наши времена агенты... — А сейчас... — генерал махнул рукой. Опять Гуров раскопал. — Да что тебе этот опер везде чудится? Он в главке, а донесение через МУР прошло. Было время, на такой бумаге можно было обвинить... Любого сейчас и связываться не станут. Я полагаю, Володя, независимо от Волоха, требуется чистку провести. Мы ничего не смогли сделать. Этот говорун, что рядом с премьером стоит, своего прокурора в городе поставил. Думаю, временно. А так черт его знает. Новый прокурор пока И.О. Можно год быть И.О. Да такого наворочить не расхлебаешь. — В общем, так, — генерал задумался. — Ты своего дерьмового помощничка Золотарева сошли с повышением подальше. И стира человека убери, но недалеко, людей мало. Демидов тебе еще понадобится, сложнее с Поповым. Он вроде и вице... а на деле пустое место. Кроме того, он под первым ходит, тебя знает, в общем, он не нужен, главное, опасен. Грек всегда поражался памяти и связям старого комитетчика. Всех по фамилиям помнит, сам пятый год не удел, а среди вновь пришедших агентурой обзавелся. Так меня и полковник Гуров знает. А это вам не Попов, который в любой момент может в открытый люк свалиться, — навязчиво повторил Грек. — Что ты мне плешь проел с этим ментовским полкашом? Он что, Кощей бессмертный? Ты сам говорил, что парень на ликвидацию группировки полезет, а там стрельбы много будет. Лишней пули не найдется?